Глава 21. Не теряя ни секунды, я пошел на улицу. На внешний вид это была совершенно та же самая автолавка. Я хорошо запомнил надпись, выведенную на фургоне пирожка, должно быть, чуть ли не вручную. Дверь автолавки со скрипом отворилась, и наружу выбрался незнакомый мне мужик. Это был совсем не тот самый модник Леша с простым лицом деревенского парня. На меня смотрел немолодой же полноватый мужичок, низенький, лысоватый, с синеющим от щетины лицом. Он, видя мой решительный вид, немного испуганно захлопал глазами, я замер. «Здорово», — сказал я, окидывая его взглядом с головы до ног. «Здорово», — сглотнул он. «А ты чего, мужик, хотел? Купить что-то? Так я сейчас не работаю, если что». Я нахмурился, поджав губы и пару мгновений повременив, спросил. «А давно ты на этой машине катаешься? На автолавке-то?» «Да нет», — пожал он плечами. «Вообще, совсем недавно меня за еешний руль посадили, потому как раньше я на газоне 53-м катался». «Что с торговым тентом вместо кузова? А вот сейчас за пирожком». «А кто ездил на ней до тебя?» — спросил я. «Надо думать, освободилась. Вот тебя на нее и посадили, верно?» «Ага». Он вздохнул, потер загоревшую шею. «Освободилась. А еще пить меньше надо, потому как перестали мне доверять газон». «Так а ездил кто на ней?» «Ленька Лыков», — удивленно сказал мужик. «Он у нас на вроде летуна. С Кропоткинского государственного склада перевелся к нам. Работал недолго, а теперь снова перевелся, только уже вроде как в Новороссийск. Ну, это мне точно непонятно. Не знаю, в общем». «Так ты с сельповского склада номер 4?» — спросил я. «Да, с него», — он кивнул. «Обслуживаем сельскую местность, что вокруг города лежит». «Я как раз туда еду», — задумался я. «Везу огурцы из колхоза, из станицы Красной». «Ну, тогда зря ты», — он махнул рукой. «Потому как сегодня склад у нас не работает, да и торговлю приостановили. Только продукты самой первой надобности возим. Там у нас, брат, ужас, что творится. С самого утра сегодня какие-то разборки. Милиция на склад шурует. Все начальство сидит в прокуратуре». «Да и у меня тоже», — побледнел немного мужик. «Сегодня к 2 часам к следователю назначено». «Вот, выходит, как». «Выходит, что было и правда на том складу нечисто что-то. Видимо, что-то там такое происходит, в чем вся эта троица с желтой автолавки была замешана. Спекуляции, по всей видимости. А самое интересное, выходит, что, может, мое заявление волну подняло. Квадратько мне тогда обещал в сельпо съездить. Вот, выходит, и съездил. И как-то протянул, значит, ниточки от нашего красного сельпо до Армавирского». «Ладно», — нахмурился я, — «спасибо тебе за рассказ, мужик». Мужик кивнул и пошел в магазин. А обратно из бытовых товаров вышел уже боевой. Держал он в руках большой сверток из желтой бумаги. «Ну вот, Игорь», — расплылся в улыбке боевой, — «теперь и в Армавир нам можно». «А вот», — вздохнул я, — «погодить нам придется с Армавиром». Боевой нахмурился. Свел пушистые брови к переносице объемного носа, потом спросил. «Это еще почему?» «Извините», — крикнул я, — «разрешите нам, пожалуйста, пройти. Нам не на почту, а позвонить по важному делу». Узнав о том, что на складе номер 4 идут следственные действия, я решил позвонить Завгару, чтобы спросить, знает ли он что-то об этом и как нам действовать дальше. Сначала хотелось мне поехать туда, на склад, но все же решил, что если там кто из спекулянтов и остался, их, скорее всего, крутит милиция. А, скорее всего, все уже куда-нибудь разбежались, прямо как предусмотрительный модник Ленька. Тогда пришла мне мысль позвонить Федотычу, чтобы не терять рабочее время и вернуться в гараж, чтобы разгрузиться, пока далеко не уехал. Мне ж еще нужно было забирать цемент с города. Поехали мы тогда с боевым на МТС, на ту самую, с которой бабушка звонила в скорую, когда я там дежурил. Правда, оказалось, что кабинет начальника МТС закрыт, а сам он уехал по каким-то делам в город. По каким никому не сообщил. Телефон же остался закрытым на его рабочем месте. Оставалось мне только местное отделение почты. Нужно было торопиться. Очень уж я хотел встретиться с Квадратько, чтобы выспросить у него, чего ж такой кипяток в городе заварился, уж не моими ли силами, потому как, если да, нужно быть готовым ко всякому. Очередь из нескольких человек заволновалась, когда я их окликнул. Загалдело. Люди принялись оборачиваться к нам. Женщина, что сидела за прилавком почтового отделения хутора Гремячий, блондинка лет 35, подняла на меня свои большие светлые глаза. «Я шофер», — приложил я пятерню к груди, из красной. «Еду в Армавир, везу огурцы». «Кхм-кхм», — прочистил горло боевой, поглядывая на меня снизу вверх. А глянул я на него в ответ. «А это мой товарищ-экспедитор. Зовут его Максим Сергеевич. Ну, а я Игорь. Позвонить нам нужно в гараж. Срочно. Отправили меня в город на склад. А я сейчас узнал, что вроде как склад этот сегодня не работает». «Ну, хорошо, пройдите», — сказал высокий молодой парень с интеллигентным лицом. Несмотря на тонкие черты его лица, одежда и грязные руки выдавали в нем колхозника. «Спасибо», — пожал я ему руку. Остальные люди, глядя на меня, понимающе расступились. «Долго, небось?» — посмотрела на меня строгая бабушка, что стояла второй в очереди. «Мне посылку отправлять. И так стою тут с самого утра». «Так я недолго, бабушка», — улыбнулся я. «Я у вас времени совершенно не отниму». «Ну, вообще», — посмотрела на меня работница почты как-то смущенно, — «у нас телефонная связь только для служебного пользования». «А нам для какого надо?» — вклинился боевой. «Для служебного же! И не для какого другого. Мы что ж делаем в гараже-то? Служим! И служебные дела исполняем!» «А ведь верно», — поддержал я, — «у нас полный кузов огурцов, а они, бедные, на солнце пекутся». «Ну», — женщина замялась, — «я не знаю. Начальник отделения по своим делам отошла, а я такие вопросы решать не уполномочена». «Ну, это же всего-то телефон», — улыбнулся я. «Девушка, войдите в положение». «Да дай ты уже парню телефон. Что он, последнюю рубашку с тебя сдирает?» — подал голос какой-то дедок. «Да, пропусти шоферка, ему ж надо». «Девушка, не жадничайте». «Да я не...» — засмущалась она, то ли от того, что я назвал ее девушкой, то ли от того, что очередь так на нее насела. «У нас просто начальство строгое». «Чего у вас тут творится?» — раздался за моей спиной зычный женский голос. Я обернулся. Это была полная женщина со строгим лицом. Одетая в прямую серую юбку и белую блузку, она смотрела на меня маленькими сердитыми глазами. Ее ярко-красные губы очень сильно выделялись против белых, стоящих шапочкой волос и сильно напудренного лица. В правой ее руке висела авоська с пирамидкой молока, несколькими яблоками и большой булочкой с повидлом. В левой — пакетик, полный жареных тыквенных семечек. «Позвонить нам нужно», — ответил я, — «срочно». «Телефон только для служебного пользования», — бросила начальник почты и тут же скрылась в своем кабинете, дверь в которой блестела новой краской напротив входа в отделение. «Простите, пожалуйста», — поникла работница почты, — «но у нас очень уж начальник строгая». «Принимает?» — спросил я решительно. «Кто?» «Начальник ваш принимает людей-то?» Блондинка не ответила, а только мелко покачала головой. «Ничего», — поджал я губы, — «сегодня примет». «Спасибо всем». Я направился к кабинету начальства. «Что пропустили?» «Да чего уж там? Смотрите там, чтобы огурцы ваши не спеклися». Постучавшись в кабинет, я тут же вошел внутрь. За мной прошмыгнул боевой. Он все еще носился со своим свертком рыбы, как списанной торбой. Прижимая его к груди, боевой принялся топтаться рядом со мной у выхода. Начальник почты, увидав нас, раскрыла в удивлении глаза. Ее набитый булкой рот перестал жевать, щеки были смешно надуты. Сидя за своим рабочим столом, она, видимо, проводила сейчас ранний обед, потому как времени было только 10 утра. «Да вы не волнуйтесь», — добродушно сказал я, — «прожуйте как следует». Женщина, словно бы наперекор моим словам, с трудом проглотила одним махом, запила молоком, потом закашлялась. Я вежливо прошел вглубь кабинета, постучал по ее широкой спине. «Я не принимаю посетителей», — возмутилась женщина. «Выйдите из моего кабинета немедленно». «Да что ж вы так нас гоните-то?» — спросил боевой, устроив бровки домиком. «Наша просьба, она ж простая». «Позвонить нам нужно, срочно», — сказал я. «Сказано вам русским языком», — выдохнула женщина. «Телефон у нас только для служебного пользования». «Так объяснялись мы уже с вашей подопечной», — сказал боевой, — «что у нас как раз самый что ни на есть самделишный служебный звонок». «Для служебного пользования сотрудников почты», — выпятила женщина свой объемный бюст. «Так что будьте добры, уйдите». Я поджал губы. Понимая, что упертая начальница самодорша не собирается уступать, решил просто вернуться назад в гараж. Если уж ошибка эта новость с обысками на складе, то тут ничего не поделать. Отхвачу от завгара. — Зря вы, милушка, — начал боевой, — такая непреклонная. — Я попрошу вас выйти, — настойчиво попросила женщина. — Пойдем, боевой, — сказал я. — Терпеть не могу уговаривать людей, особенно когда они и слушать не хотят. — Стой, Игорь! — боевой отнял от груди свой сверток, посмотрел на начальницу. — Может, договоримся с вами? — Как это? — казалось бы, сильнее возмутилась она. — Как это договоримся? — Боевой, — нахмурился я, — да брось ты это, на кой черт ей твоя рыба? Да и повода у тебя не будет к жене напроситься. — А там, — он принялся разворачивать сверток, — и ни рыба никакая. Шурша бумагой, боевой приблизился к столу начальницы почты. Положив сверток, стал выкладывать из него комки бумаги, а потом щелкнул о стекло, которым был укрыт стол, донышком бутылки с самогонкой, да непростой, нежно-розового цвета. — Вот, предлагаю вам за даром. Оливка на ягодах. Во всем поселении только тут, в этом хуторе, ее такую чудесную гонят да настаивают. Начальница сжала ярко-красные губы, потом потянулась через стол за бутылкой, поставила ее куда-то вниз под стол. — Телефон найдете у Лидии Сергеевны, — сказала она сухо, — и не задерживайтесь. Скоро у нас обеденный перерыв. — Ничего не слышал я о том, что склад нынче не работает, — звучал на том конце линии растерянный голос Федотыча. — А ты где услышал это? — Мужика встретил с того склада, он и сказал, — ответил я. — Так, продиктуй мне номер тамошней почты, — сказал завгар. — Я тебе сейчас перезвоню. Только звякнув контору, уточнить, не связывались ли с ними из Армавирского сельпо по этому поводу. Сейчас, жди, Игорь. Трубки пошли короткие гудки. Я вернул ее на телефонный аппарат. Вместе с боевым нас пустили за почтовый прилавок. На небольшой тумбе среди посылок и мешков с письмами стоял этот многострадальный телефон. Боевой уселся на табурет рядом. Я терпеливо ждал, поглядывая в окошко и замечая, как бросает на меня взгляды блондинка-работница почты. Не женатая, что ли, или вдова? — Ты не серчаешь на меня, Игорек? — спросил боевой. — Что я тебя обманул с рыбой-то? — Не серчаю, — ответил я с улыбкой. — Но с такой рыбой тебя бы жена точно не пустила бы. — Да нет, — боевой вздохнул, — как раз с такой, может, и пустила бы. Это ж ягодная настойка. Она и сама не прочь была такого напиться бы. — Да вот, — он замялся, опустил глаза, — ты ж сказал мне, что все это дело со складом как-то связано с тем, что тебя убить хотели. Ну, тогда за пекарней. Не пойму я, каким боком она связывается, но все равно. А значит, очень уже все это тебе важное. Ну и решил, что надо тебе подмагнуть. «Потому как ты ко мне хорошо относишься, не затыкаешь говорить, не высмеиваешь». «Так и сказал бы, — улыбнулся я, помолчав немного, — что настойки хочешь купить, а не юлил бы со своей рыбой». «Да я на самом деле не собирался, — пожал он плечами. Думал и правда рыбки взять. А оказалось, что там под прилавком продается ягодное-то, ну вот и купил». «Ладно, — сказал я, — спасибо, боевой». — Скажи, — глянул я на него, — а там еще какая настойка есть? — Да была бутылочка. — Ну, тогда на обратном пути куплю тебя, если уж еще не заберут. — Спасибо, — боевой скривил в улыбке обветренные губы, — Игорь. Когда зазвонил телефон, я взял трубку и услышал обеспокоенный голос завгара. — Да, в городе и правда не знаем, что творится. Зампред и наш директор сельповский выехали туда. Почему мне не докладывали? А на самом складу трубку никто не берет. Но в колхозе мне сказано было твой рейс отменить, так что езжай в Красную разгружаться. Но в Армавир за цементом все равно тебе надо, так что после Красной обратно махнешь». Я ответил, что понял, и положил трубку. После мы с боевым сразу выехали в дорогу. Вечером после работы боевой попросил меня высадить его возле хаты. Он с бутылкой ягодной настойки в одной руке и с букетиком полевых цветов, обернутым газеткой в другом, готовился к разговору с женой, нервничал. «Может, тебя подождать?» — спросил я, заруливая на его улицу на Гагарина. «Да не, Игорь», — сказал он, сглотнув. «Ты ж хотел еще заехать по своим делам в отделение. Ты меня не жди. Если что не так будет», — нахмурился боевой, — «я уж не пропаду. Прорвусь как-нибудь». Кивнув, я высадил его возле приземистой хотенки за худым забором, сам, наблюдая в стекло заднего вида, как он колотит в деревянную калиточку, поехал дальше по засаженной сливовыми деревьями улице. В отделении милиции оказалось пусто. Свет горел, но дежурный на входе сказал мне, что Квадратько уехал куда-то по делам. Что-то совсем переполошилось все. Неужели уж все это повлекло за собой мое заявление? Или все ж совпадение? Делать было нечего, и я поехал домой. Отогнав машину на гараж, обратно я пошел пешком. Стемнело. В сумеречной тишине станицы хотелось мне подумать над тем, что произошло сегодня. Неужели эта случайность, встреча с мужиками на автолавке пирожке, привела меня аж сюда, в такой вот клубок, который сейчас в эту самую минуту продолжает разматываться? Только уже не здесь, а в Армавире силами милиции. Грозит ли мне это чем-то? Какими-то неприятными событиями? «Ну и пусть грозит», — сказал я себе под нос. «Сделанного не воротишь. Глупо об этом сожалеть. Да и если задуматься, доверь мне судьба сделать все это заново. Поступил бы я точно так же. Поступил бы именно так, как считал нужным. Но вот с последствиями тут уж ничего не поделать. Возможно, придется и побороться». Когда вышел я по своей улице почти к родительскому дому, нахмурился. Увидел, что у забора стоит в тени какая-то темная непонятная машина. Стояла она задом, и издали, скрытая сумерками, показалась она мне похожей на пирожок. Не понял я, что на меня самого нашло, но ноги понесли меня ко двору бегом. Просто помчался я, обгоняя собственное дыхание. Голова пустела, единственная мысль могла сейчас в ней крутиться. Неужто приехали по мою душу? Неужто решились на такое? На мой бег залаяли псы. Разорвалась, лопнула ночная станичная тишина. Но мне на это было все равно. Я только слышал гул ветра в собственных ушах. И в глазах же желтый пирожок с автолавкой. Даже не обратил я внимания, когда приблизился, что не совсем пирожковские очертания проступали в темноте, чем ближе я ко двору подбирался. А потом в нашем дворе загорелся тускленький ламповый свет. Я замер, не добежав 100 шагов. Возле дома стоял никакой не пирожок. Был это милицейский квадратнобокий УАЗ-469.